Событие 33. Нельзя контролировать игру и в то же время получать от нее удовольствие. Игру видишь фрагментами. Иногда я не успеваю заметить, кто забил гол, потому что слежу за какой-нибудь мелочью в другом месте. Пьерлуиджи Калина. Челенков о куче откушенных в ходе футбольных матчей языков слышал за свою длинную спортивную жизнь истории немало. Про то, чтобы весь язык ни разу. Так, кончик. Но кончик кончику рознь. 5 миллиметров – это одно, а сантиметр – другое. Когда швед ввел мяч в игру, отправив другому шведу, стало ясно, что теперь миланцам придется играть в десятером. Стопер не вышел после свистка на поле. Более того, в наступившей на стадионе тишине было слышно, как воет сирена скорой помощи в районе раздевалки. Молчащий Сан-Сир выглядел угрожающе. Вообще, в Ленинке Фомин, отвыкший уже от полупустых стадионов, в СССР всегда почти полна коробочка. С удивлением обнаружил из газет, что обычно на этом огромном стадионе бывает 15-20 тысяч зрителей. И только на матче с Интером, который закончился необычным для будущего счетом 4-4, было 51 с небольшим тысяч болельщиков. А тут полная чаша огромного стадиона. Сработала реклама. Ну и то, что матч благотворительный, видимо, свою роль сыграло. Итальянцы простые, рабочие, мелкие служащие. Неплохо относятся к русским, закончившим эту кровавую войну. Если у бедных коми разрушены все больницы, то почему бы не прийти и не помочь несчастным? Итальянская атака захлебнулась быстро. Виктор Шалимов мяч в воздухе головой перехватил и боднул его удачно в ноги Леонтьеву. Славка переслал Круглого Шаброву, а тот в одно касание отправил его Круглову. Удар поперек поля и мяч у Фомина. Чуть припозднившегося, но успевшего рывком на полной скорости догнать Круглого. Удар в девятку, и заоравший стадион возвестил возмущенно, что шалость удалась. 2-0. После второго гола Росонери собрались и вспомнили, что три шведа – олимпийские чемпионы, а итальянцы – чемпионы мира. Они разыграли замечательную трехходовку. Практически по прямой по центру поля перебрасывая мяч, пушечный удар Рикардо Карапелези и Круглый, чиркнув по пальцам Яшина, залетел в ворота. «Давай сразу на меня!» Фомин оставил разыгрывать мяч Жемчугову, а сам понесся на угловой. Решил подать оттуда сухой лист. Не получилось у Шаброва, может, у него получится? Следившие за Фоминым защитники не поняли его маневр. Такого они еще не видели. Получивший мяч русский великан повел его не к воротам, а в противоположном направлении, в сторону углового флажка. Заблудился? Южное солнце головку напекло. Просто дебил. За ним и не побежал сначала никто. Фомин почти добрался до углового, когда один из защитников от вратарской подтрусил в его сторону. Остановив Круглого в метре примерно от угла поля, Вовка выбежал за его пределы и, разбежавшись, послал мяч по дуге к воротам. Итальянцы и прочие разные исландцы стали выпрыгивать, думая, что дебил отправил его во вратарскую, чтобы стоящие там русские подправили Круглого головой. Подпрыгнуть-то они подпрыгнули, но мяч полетел не к воротам. Хрена с два. Дебил в бело-синей футболке отправил его в район 11-метровой. Там тоже народ стал толкаться и подпрыгивать. Это все описывается долго, а скорость у Круглого приличная. Долетев докуда надо, дебильный мяч, пнутый дебилом, резко на одной ноге развернулся и полетел на дальнюю штангу. А там народ уже прыгнул и приземлился, так у них над головами коричневый дебил, посланный голубым придурком, даже не задев штангу, влетел в ворота. Стадион минуту раздумывал, что кричать. А потом удивление мастерством русского пересилило все остальные чувства, и фанаты взорвались ревом. Радовались не голу в свои ворота, а красоте момента.